Глава 7. Последний раз, прошлое. Я нервничал. «Вася, ну что там с движком?» «Еще 9 часов 20 минут на восстановление работоспособности гипердвигателя», — бесстрастно ответил НИИ Василий, который висел рядом в воздухе. «Алекс, ты что там делаешь?» — наклонился я над открытым люком. Алекс вынырнул из моторного отсека и тяжело вздохнул. «Не шалю, никого не трогаю, починяю примус». Я взял себя в руки. «Все хорошо, надо раздражаться». «Алекс, насколько там все плохо?» «Ключ на 12 подай», — протянул он руку. Где он?» Я начал судорожно озираться. Алекс запнулся, бросив взгляд на сидящую в уголке овечку, которая, высунув язычок от усердия, полировала мягкой тряпочки ее. «В Караганде! Ты какого тут забыл?» «Ну, я помочь хочу», — ответил я, все еще озираясь в поисках злополучного ключа. «Серьезно? Помочь?» — Алекс заржал. «А ты что ищешь вообще?» «Ну, ключ же, на 12!» Я посмотрел на него, ожидая подвоха. «Ну ты дебил!» — выдал друг. «Мы тут что, мопед чиним? Это ж, сука, целый космический корабль!» «А, ну ты ж попросил!» «Да я прикалывался!» «Я знаю, что ключом на 12 тут не обойдешься. Да тут вообще ключа на 12 не существует, а вот ты не знаешь!» Он прервался, чтобы смачно чихнуть, вытер нос и указал на дверь. «Поэтому валяй отсюда и не делай мне нервы!» Я открыл рот возразить, закрыл и пошел к выходу. Овечка, увидев это, аккуратно сложила тряпочку, убрала ее в нагрудный карман, вскочила на ноги и, закинув ее на плечо, двинулась за мной. Следом полетел Вася. Эльтенатуаэль висел в пространстве. Корвет, Алома мы догнали. Вот только у нас после боя с фрегатом оставалось всего 2 БСД-13М, а, подойдя на дистанцию выстрела из нашего лазера, не осталось ни одного. Корвет остался без щитов в предыдущей схватке с альтернативщиками, и мы его уничтожили, но сами получили несколько серьезных повреждений, в том числе гипердвигателя. В данный момент Алекс, 4 гоблина-механика и 3 ремонтных дроида решали эту проблему. Уложились с ремонтом в 9 часов. Алекс сказал, что это последний подобный ремонт, который мы смогли провести собственными силами. Запасные части закончились. Совсем. Купить их было негде, так как корабль уникальный. Можно было произвести самостоятельно, но Дыня — не корабельная верфь, поэтому Эльтенатуаэль нужно беречь и найти где-то ненужную верфь. Совершенно случайно. Успели мы вовремя. Разгон уже подходил к своему логическому завершению, когда в систему вошли крейсер и 2 эсминца имперского флота посмотреть, кто тут безобразничает на их территории. Ну, мы помахали им ручкой и ушли в гипер. Физически побитые, но морально удовлетворенные. Дыня в лице Нобеля и Компота встретила нас очередным бесконечным списком покупок. Научники — святые люди, думающие, что деньги растут на деревьях. А еще разбалованные армии. Возможно, как раз у армии были денежные деревья, но у меня нет. Но зато у них был аргумент. Компот, наконец, выполнил обещание и предоставил персональный ментальный щит, опытный образец. А в каком месте он персональный? Уточнил я, глядя на внушительный ящик, 50 кг весом с огромным несуразным шлемом сверху, от которого тянулся толстенный пучок проводов к самому ящику. «Это опытный образец», — важно ответил мне Компот. «И как вы предполагаете его использовать?» «Ну вот, сядьте сюда», — Компот подвел меня к ящику и посадил сверху. «Теперь надеваем шлем». Он надел мне эту дуру на голову. «Включаем его». Он щелкнул тумблером. «И вуаля! Вы защищены от ментальных атак!» Шлем был чертовски тяжелым, неудобным и упирался чем-то острым мне в затылок. Сидя на этом ящике, я плохо мог представить, как теперь будет происходить бой. Меня посадят в центре на ящик, и я буду ждать, пока ко мне придут ксеносы. Я с трудом повернул голову. «Что скажешь, Пухлик?» «Я Пухлик», — дежурно поправил меня Мохнатик. «Скажу, что профессор частично прав. полный иммунитет ты не получишь, но значительное уменьшение воздействия на лицо. Одиночную медузу ты даже не почувствуешь. Да и интектус с усилителями, скорее всего, не удастся взять тебя под контроль. Возможно, он сможет тебя притормозить, ошеломить, заставить выбросить оружие. Точнее, не скажу. Нужно проверять. Я посмотрел на ментора. Он последнее время сильно грустил. Берки все еще не участвовали в войне напрямую, чего-то ожидая. Присматривать за мной было напряжно ввиду моего постоянного отсутствия. Несколько совместных медитаций ни к чему не привели. Я так и не смог осознанно ускориться. Пухлык успокоил меня, сказав, что духи все еще не доверяют мне. А для того, чтобы они мне начали доверять, мне нужно совершить еще несколько поступков, достойных Хера. И да, он мне не объяснил, что именно. «Духи сами принимают решения», — сказал он. По опыту прошлых глюков я предполагал, что мне нужно еще несколько раз напряженно повоевать. Но это не точно. Других его соплеменников тут не было. Он скучал и связался с научниками. И, как оказалось, успешно. «Это все хорошо, но как эту дуру с собой таскать?» Я указал на ящик и постучал себе по шлему. «И на эту хрень боевой шлем как бы тоже не налезет». «Вот для этого я и дал вам список покупок», — радостно улыбнулся Компот. «Позиции с 443 по 921. Я снял этот шлем и почесал натертый затылок. «Опять семизначные суммы. Скоро мы такими темпами вылетим в трубу». «И какого размера он будет?» — грустно поинтересовался я. Компот развернул передо мной объемную модель. «Диадема, мать ее! С камнем во лбу! Главное, не забывать ее снимать, когда придется с нормальными людьми общаться, а то подумают непонятно что. Зато под шлем залезает». Я вздохнул. «Окей, проф, будут вам запчасти. А когда будет готова нормальная модель?» «Ну, где-то через год». «Что? Полгода». «Проф, проснись!» Я обвел рукой вокруг. «Нет у нас полгода. Еще ты мне боевой искусственный интеллект обещал. И с амнезией нашей что-то сделать». Компот немного смутился. «Я работаю над этим». Я вздохнул еще раз. Очень глубоко. «Не надо орать на профессора. Проблема с деньгами — это не его вина». «Хорошо, профессор, работайте. Я привезу все необходимое». Первое, что я увидел на терминале в центре наемников, было... «Внимание! На ваше подразделение выписан контракт. Хотите ознакомиться?» «Да». «Нет». Да». «Контракт ТР-110-354-893-258-974. Найти цель». «Цель. Найти базу, место дислокации, наемного подразделения категории X, превозмогатели и передать координаты заказчику. Награда 100 тысяч кредитов. Заказчик – наемное подразделение «Упругие дятлы». Угроза репутации отсутствует. Юридическая ответственность – заказчик. Требования к исполнителю отсутствуют. Статус не начано. Исполнитель отсутствует». «Обана!» — только и смог сказать я. «Попа-дос! Новый программный продукт фирмы Попа!» — подтвердил Алекс. «А откуда они про нас узнали?» — я наморщил репу. «Думаю, злодеи слили», — пожал плечами друг. «И сейчас все будут искать дыню», — произнес я очевидное. «Получается так», — еще раз дернул плечами Алекс. «И что будем делать?» Красная надпись притягивала взгляд, мерзко пульсируя. Алекс почесался. «Уходить в партизаны? Нам не привыкать?» Я нахмурился. «Не хочется. Ох, не хочется. Еще варианты?» «Сделать из дыни орбитальную крепость класса А? Или собрать флот из пары десятков вымпелов?» Тут же нашелся ниндзя. «Тоже не вариант», — вздохнул я. «Нет, я понял, что это шутка, но все равно у нас нет столько денег, чтобы хотя бы как-то защитить астероид». «Так а я за что?» «Значит, просто спрятаться?» Другого мне в голову не приходило. «Я других вариантов не вижу. Нам еще Эльта на ту Аэль нужно подлатать». Алекс тоже был расстроен. «Так, может, его сразу и вооружить?» У меня в голове мысли метались, сталкивались и дрались, судорожно ища решение. «Идея неплохая, но у нас ни верфи, ни специалистов. Это я тебе как главный инженер ответственно заявляю, — вздохнул друг. — Купить корабль? — я накидывал варианты. — Ага, линкор, два, — усмехнулся тот. — А если серьезно, то вряд ли оставшихся денег на что-то путное хватит. — Захватить корабль? — я не хотел сдаваться. Алекс заинтересовался. — Кого именно? — Ну, не знаю. Хотя, слушай, а у меня идея. Меня внезапно осенило. — Почему-то мне кажется, что мне она не понравится, — уточнил тот. — Чё это? Отличная идея. Я боялся спугнуть свою мысль. — Нужно сгонять на разведку. — И кто полетит? — Ну, конечно, ты и Бонд. — Никто не сомневался. — Аккуратно там. — Ага. Так куда? — Слушай сюда. Идея уже не казалась мне такой отличной, когда два наших корабля выпрыгнули из гипера. Подлатанный Эльтон-Антуаэль и ТБДК-5М, тяжелый буксир дальнего космоса. Почти месяц мы латали Эльтон-Антуаэль своими силами и как могли шифровались от внешнего мира, сократив до минимума контакты с соном. Алекс с Бондом сделали несколько разведывательных вылетов. Мы оценили все риски и, наконец, решились. Анонимно прикупили буксир, который обошелся нам после долгого торга ровно в 1 миллион кредитов, при том, что его состояние было далеко от идеала. Зато это был самый большой из доступных буксиров, позволяющий перемещать любые существующие на данный момент корабли. Но если говорить точно, то у нас было 3 корабля. А если еще точнее, то третий была орудийная платформа, кораблем в полном смысле этого слова не являющейся, купленная нами также за бесценок. Всего 2 миллиона заплатил я за бывшую гордость Абексановской батареи его превосходительства графа Пукунта, построенной 70 лет назад, и все это время со своими сестрами защищавшей планету Лактор, находящейся на границе с человеческим содружеством. Практически даром, если учесть ее совокупную огневую мощь, сравнимую с линкором. Да так, собственно, и было. На ней стояли орудия, снятые со списанного линкора. Цена такой новой платформы начиналась от 25 миллионов. 5 лет назад эта старушка была снята с боевого дежурства и выставлена на продажу после демонтажа секретной электроники. А мощные орудия решили оставить, ведь за 70 лет они состарились как морально, так и физически. Ресурс орудийных стволов был близок к аварийному. Генератор защитного поля выдавал максимум 75% от номинала. Системы наведения были демонтированы. Но мне это подходило. Мне нужно было, чтобы она поучаствовала всего в одном бою. Последним для себя. Компот меня удивил. По штату батарею обслуживало 2215 человек персонала. Минимальная численность для ведения ограниченных боевых действий составляла 450 человек. У нас на ней сейчас находилось 2 недовольных бывших кадета, Алекс, 12 гоблинов и сам Компот, обслуживающий свое детище, боевой искусственный интеллект Маша. Очень сильно помог профессору наш же неискусственный интеллект Вася, который за 1000 лет узнал много лайфхаков. Би был пока в зачаточном состоянии, нормальной коммуникации с людьми еще не было, но он уже мог управлять боевыми системами и очень быстро учился. В смысле, училась. Имя для него, точнее, для нее придумал, конечно же, Алекс. Он привел 2 аргумента. Всем известно, что боевой искусственный интеллект обязательно женщина, потому что женщины всегда пацифистки. А те БИ, которые были мужиками, обязательно поворачивались против своих создателей. А он так не хочет. И еще Компот ему должен за испытательный полигон, ведь проф ему в прямом смысле много крови выпил, и он ему даже не втащил. И вообще у него дочку так звали. А дочка на папку руку не поднимет по-любому. Убойные аргументы, в общем. На то мы порешили, учитывая, что альтернативой было имя BI-33HE2RO-954M05PO-761LBU-1, предложенное Компотом изначально. Система H525TS-01 была практически мертва. Информационная станция, взорванная злобными ксеносами, отсутствовала. Планета Артикоп в лучшие времена насчитывала около 1 миллиона населения, занимающегося в основном аграрным трудом. После того, как здесь прошли интекты, осталось несколько тысяч, скрывающихся по лесам и весям. И человеческому содружеству, которому принадлежала эта система в прошлом, сейчас было явно не до этих бедолаг. Основной флот ксеносов здесь не задержался и пошел дальше, оставив кое-что интересное для нас. 8 кораблей ксеносов в системе», — доложил мне Василий. «Значит, все верно разведали, неприятностей пока не видно. Ключевое слово — пока». Я сплюнул через левое плечо и постучал себя по голове, ввиду отсутствия дерева. «Бонд, твой выход!» Тяжелый буксир двинулся вглубь системы, толкая перед собой платформу. Мы пристроились позади, пытаясь контролировать ситуацию. Вокруг, в космосе, плавали остатки второго ударного флота человеческого содружества, хаотично перемешанные с частями кораблей ксеносов. Почти 1500 кораблей, из них 20 крейсеров, были принесены в жертву ради одного ковчега. Надеюсь, оно того стоило. Некоторые части кораблей идентифицировались. Вон крупный осколок эскортного крейсера «Грозный», космодесант, из которого пришел нам на выручку во второй волне. А вон и часть флагмана флота ударного крейсера «Справедливый», на борту которого до последнего оставался капитан Снуп. Интересно, ему и подполковнику Светочу удалось возродиться? Если нет, то Содружество потеряло очень сильных офицеров. Интекты оставили здесь небольшой флот мусорщиков, или их тыки проявили самостоятельность. Но в системе болталось единовременно от 5 до 10 несуразных боевых судов зеленых, которые охраняли 1,5 десятка других судов, которые, по-видимому, демонтировали с кораблей все, до чего мы могли дотянуться. Это подсказал Тоби, которого Алекс с Бондом таскали как лучшего специалиста по ксеносам. Сегодня в системе было 8 разрушителей. При нашем появлении они бодро стартанули к нам навстречу. Наступал момент истины. Сейчас я выясню, выкинул ли я миллионы на ветер, или все-таки наступает белая полоса в нашей нелегкой жизни. Разрушабли приближались с 3 разных направлений в составе 3 групп по 2, 3 и 3 корабля соответственно. Первой на расстоянии выстрела подошла 3 кораблей. В очередной раз я рассматривал убогое творение рукожопой расы. При своих внушительных размерах, в 0,5 км длиной, что соответствовало фрегату у нас, все корабли отличались друг от друга. Похоже, у них был негласный конкурс на самый уродливый дизайн, где во главе угла стало количество орудий. Приблизив картинку, я увидел, что орудия были расположены настолько хаотично и нелепо, что частично перекрывали друг другу траекторию стрельбы, но их хозяев, подозреваю, это мало волновало. «Ну что, детка, покажем им Кузькину мать?» — ласково поинтересовался Алекс в эфире. И детка показала. Главный калибр выстрелил. Орудия, снятые в свое время с утилизированного линкора, представляли собой 6 башен, по 3 орудия в каждом. По 3 башни были расположены в верхней и нижней полусфере, треугольником, позволяющим стрелять практически без мертвых зон. «Ни хрена себе!» — только и смог сказать я, увидев 2 ярких огненных облака вместо 2 вражеских кораблей, и 3-й, не взорвавшийся, но явно уже не боеспособный, сбитый с траектории и удаляющийся в космос мертвым куском железа. «Отказ 3-й башни! Критический перегрев 2-го и 3-го ствола 2-й башни!» — доложил Фант, ответственный за условно верхнюю полусферу. «Заклинило 4-ю башню! 5-я и 6-я в порядке!» Это был Кот, который присматривал за нижней полусферой. При всем недостатке ума и избытке отваги зеленые притормозили, чтобы собраться в одну кучу. Поэтому следующей волной к нашей платформе направились сразу 5 кораблей. «Залп!» — скомандовал Алекс. И тише добавил. «Не подведи, крошка!» Бабах! Еще 3 уничтоженных на данных подступах корабля противника. «Полный отказ 1-й башни! В строю только 1-е орудие 2-й башни!» — доложил грустный Фант. 5-я башня, критический перегрев на все стволы. 6-я пока держится. Кот объявил свои потери. Разрушабли выпустили торпеды и ракеты. В бой вступили немногие из оставшихся от первоначального комплекта батареи ПО, которые тоже находились в плачевном состоянии. Однако критическая масса летящей смертоубийственной массы была сбита немногочисленными орудиями, стрелявшими с поразительной точностью. Щит принял остаток на себя. Неглавный калибр перезарядился. «Огонь!» Алекс, похоже, вошел во вкус. «Вспышка. -1. второй задело по касательной, начисто сбив щиты. «Васёк, не стесняйся, присоединяйся к веселью!» Судя по голосу, Алекс был доволен. Я утвердительно кивнул, поддерживая друга. «Распили его уже, Вася! К херам!» Эльтен-Атуаэль ускорился, обогнул буксир с платформы и направился на добивание. А меня интересовало то, что находилось дальше. В глубине необъятного космоса, чуть в стороне от основного скопления космического металлолома, висела главная цель нашего визита. Дважды расстрелянная, сначала врагом, а потом и своими, двухкилометровая громада тяжелого авианосца, тем не менее, выглядела внушительно. Я улыбнулся ему, как старому другу. «Ну, здравствуй, неспящий! Мы за тобой!»